которую мы ощущаем в его произведениях. Творчество Платонова было рождено, по его же словам, всем громадным обстоятельствам социалистической революции. Идеи социализма были и его платоновскими идеями. И потому писатель столь близко к сердцу принимал несовпадение идеи и действительности. Глубокий исследователь прозы Платонова Шубин писал: «Революцию Платонов воспринимал как начало царства сознания, которое несет в мир пролетариат. Противоречия послереволюционной России легли в основу художественных конфликтов произведений Платонова «Мастера», «Котлована», «Ювенильного моря», романа «Чевенгур». Степная воюющая революция в 1921 году в России еще продолжалась, и люди готовы неизбежно умереть в обиходе революции. Таковы главные герои Чевенгура: Саша Дванов, уполномоченный губернией для поисков ростков новой жизни во глубине России, и командир полевых большевиков Степан Копенкин, связанный с Сашей общей задачей — найти, кому на Руси жить хорошо. Проездившись по России, они сталкиваются лицом к лицу с неожиданными проблемами перевернувшейся бурлящей жизни. Нарождаются новые люди, возникает новая социальная иерархия. Вот, например, Саша в поезде встречает вождя. «Где есть масса людей, — замечает Платонов, — там сейчас же является вождь. Масса посредством вождя страхует свои тщетные надежды, а вождь извлекает из массы необходимое». Правда, вождь, с которым в вагоне столкнулся Саша, как бы самодельный, полудомашний, но признаки грядущего вождизма уже четкие. Этот вождь ничего не знал, но обо всем сообщал. Поэтому люди ему верили. Они хотели достать где-то по пуду муки. И вот им нужно заранее знать, что они достанут, дабы иметь силы мучиться. Вождь говорил, что все непременно муку обменяют. Он уже был там, куда люди едут. Он знает эту богатую слободу, где мужики едят кур и пшеничные пышки. По своим жанровым признакам Чевенгур является грандиозной социальной антиутопией. В многоголосии, звучащем с его страниц, явственно различим бедняцкий миф о земном рае. Оборудуем фонтаны, землю в сухой год намочим, бабы гусей заведут, будут у всех перо и пух, цветущее дело. Или как обнадеживал вождь голодных попутчиков: «Бараньего жиру наешься и лежи себе спи. Когда я там был, я каждое утро выпивал по жбану квашонки, оттого у меня ни одного глиста теперь внутри нету. А в обеде борщом распаришься, потом как почнешь мясо глотать, потом кашу, потом блинцы, ешь до тех пор, пока в скульях судорога не пойдет, а пища уж столбом до самой глотки стоит. Ну, возьмешь сало в ложку, замажешь ее, чтоб она наружу не показалась, а потом сразу спать хочешь, добро». Извечная мечта о сытой жизни, своеобразно соединившись с идеями революции, образовала у чевенгурцев своего рода миф о ближайшем радостном будущем. Герои размышляют без тени сомнения о том, что надо к Новому году поспеть сделать социализм. Разъезжающий по России на могучей лошади пролетарская сила Копенкин командует: «Гляди, чтоб к лету социализм из травы виднелся». Или даже: «Закончи к лету социализм». А преобразователи бойко отвечают: «Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов». Игнатий Машонков, перекрестивший сам себя в Федора Достоевского, уполномоченный Волревкома в селе Ханские дворики, думал о социализме как об обществе хороших людей. Вещей и сооружений он не знал.